Глава вторая. Дочь царя Индрадевы. В давние времена, 10042 эона тому назад, в эпоху, известную как Пхаскара Сахашракара, просветление тысячи светов, в стране, именуемой Катамати, во дворце Салапатра, жил царь Гьечецукпупел. Он принадлежал касте жрецов и поклонялся богу Вишну. Его супруга Ринчен Нанчен Друнме О родила их сына Пхаскара Шри, славного просветителя. Начиная с правления Пхаскара Шри, каждый царь в течение 1000 поколений наследования по мужской линии обладал главными и второстепенными знаками совершенства. Последний царь этой линии, Индрадева, взял в жены дочь богатого купца Таие Дзесему, бесконечную красоту. Однажды царь узнал, что поблизости в Бирюзовом озере, глубиной в 100 миль и окружностью в 7000 миль, находится дворец владыки нагов Малаши. Это озеро окружал красивый лес с чистым прудом, радующим глаз. В пруду было много драгоценных камней, исполняющих желания. Он был окружен множеством маленьких озер, великолепно украшенных цветущими лотосами. Удивительные певчие птицы и журавли собирались здесь, и из многих источников струился нектар. В середине стояла квадратная хрустальная гора, именуемая Наметотра. Облака пятицветного света собирались на ее вершине, и она была похожа на горы в самопроизвольно проявившихся чистых мирах. Желая посетить это священное место, царь обратился к своей красавице-супруге. «Послушай, прекрасная Дикари, обладательница чистых тайных высших качеств. Госпожа Таедзе Сэма, пожалуйста, слушай внимательно. К северо-востоку от этого дворца есть долина с большим озером глубиной в 100 миль и окружностью в 7000 миль. Это родина владыки нагов Малаши. Озеро окружено небольшими водоемами и прудами, полями цветов и струящимися ручьями нектара. Здесь находится квадратная хрустальная гора, именуемая Наметотра. Ее вершина, украшенная пятицветным радужным светом, возвышается до мира Брахмы. Там есть сотни восхитительных видов, радующих глаз. Пойдем в это священное место вместе со свитой министров и армией. Ударь в большой барабан, чтобы созвать это собрание, и сделай все необходимые приготовления для нашего путешествия, о друг моего сердца». Высокочтимая царица ударила в барабан собрания. Министры и их окружение немедленно собрались на втором этаже дворца. Мудрый министр Тратрашри почтительно спросил высокочтимую царицу, почему она созвала собрание. Он обратился к ней с такими словами. «Эма, удивительно, супруга царя, юная дочь великого купца, твое лицо восхитительно прекрасно. Сестра богов и людей, обычный взгляд на тебя не может утолить наше желание». Великий барабан богов был чудесно сотворен Брахмой, и он звучит великими мелодиями умиротворения, приумножение, подчинение и гнева. Услышав гром этого великого барабана, мы, наделенные огромной жизненной силой богов, собрались здесь. Пожалуйста, скажи, зачем нас созвали? Я почтительно прошу хранителя твоего горла освободить раковину твоего голоса. Царица ответила. Кье, о мудрый министр Тратрашри, и твое собрание чиновников. Пожалуйста, послушайте. Правитель этой страны Катамати, царь Индрадева, своим мелодичным голосом приказал нам посетить местность на северо-востоке, где в великом озере Намару в своем дворце живет владыка нагов Малаши. Эта местность великолепна. Она подобна миру богов. Ее хрустальная гора Наметотра пронизана сиянием пятицветных светов, Здесь есть сверкающие реки амброзии и сады цветущих лотосов. Если вы, старшие и младшие министры, с вашими восьмеричными свитами желаете посетить это невероятное, невообразимо прекрасное место, ударьте великий барабан, чтобы немедленно собрать всех здесь. Мы все должны выполнить приказ нашего правителя. После того, как царица окончила речь, министры и их окружение почтительно поклонились. Собрав свои лучшие вещи, включая шелковые шарфы, парчу и драгоценные камни, они подарили их как подношение мандалы царю. Затем они сказали: «Наму, почтительно приветствуем! О великий царь, повелитель богов, единственный защитник человеческого рода, истинное достоинство себя и других, пожалуйста, обрати внимание!» Услышав звук великого барабана, мы собрались без промедления. «Мы все поняли смысл твоего приказа, который сообщила наша драгоценная госпожа. Пожалуйста, скажи нам, как лучше всего подготовиться к этому самому желанному путешествию?» Выслушав их просьбу, царь ответил: «Со времени Гичи Цукпупела до настоящего момента, в течение тысячи царских поколений, все великие владыки в этой линии, царей брахманов, делали подношения нагам. Действительно, существует множество повествований об их путешествиях для свершения подношений великим царям нагов. Сейчас, когда мы готовимся к путешествию и собираем подношения, позаботьтесь о том, чтобы собрать самые превосходные символы – высшего коня, великого слона, исполняющую желание драгоценность, известную как палаша, другие драгоценности, лекарства, музыкальные инструменты, танцоров, певцов, барабанщиков, драгоценные вазы, не требующие жатвы хлеба, зерно, шелк, зонты, балдахины, победные знамена и другие разнообразные украшения. Принесите все возможное, не упуская ничего. Наденьте свои самые роскошные одежды и украсьте свои волосы украшениями». Когда царь окончил речь, были сделаны все необходимые приготовления. В это время в небесах появилось восьмое созвездие, и земля осветилась редкостной красотой. Сады покрылись цветами. Слонов убрали исполняющими желания драгоценностями и различными украшениями. Царь сел на коня, за ним последовали его супруга, министры и подданные. Все были на лошадях с поднятыми знаменами, в сопровождении музыкантов, игравших на музыкальных инструментах и трубах из морских раковин. Переполненные радостью, удовлетворением и доброжелательностью, великий предводитель и его окружение прибыли в священное место. В то время как женщины пели мелодичные песни, мужчины двигались вперед, шутливо и энергично танцуя и играя. Хотя они пришли из разных областей и местностей, все были едины в абсолютной радости. Царь сделал щедрые подношения всех доставляющих наслаждение предметов, которые они собрали. Затем наги проявили свое удовлетворение поднесенными дарами, обнаружив свое присутствие людям. И люди, и наги радовались этому событию вместе. В тот же вечер царь, царица и министры, готовясь ко сну, услышали мелодии божественной музыки. Однако в середине ночи они узнали, что дикие наги замышляют недоброе. Царь поднял исполняющую желание драгоценность, известную как палаша, поместил ее на макушку головы и взмолился: «Эма, исполняющая желание драгоценность, самопроизвольно удовлетворяющая все нужды и осуществляющая все желания, ты являешься плодом молитв царя Цукпупела. Если ты действительно драгоценность, именуемая палаша, тогда искорени необузданных диких нагов, замысливших дурное. Даруй священные духовные достижения в этот же миг. Благодаря силе этой молитвы, драгоценность, исполняющая желание, испустила сияние и множество искр огня, которые проникли в необузданных нагов. Они мгновенно превратились в пепел, растворившийся в недвойственности. В ранний час рассвета царь и царица увидели сны. Царь видел в сновидении 7 благоприятных знаков. В нем растворилось ожерелье драгоценностей, исполняющих желания, а затем из его макушки появилась белая ступа. Из пространства снизошли сферы лучей радужного света и растворились в его сердце. Цветы белого лотоса расцвели из его зубов, а в его сердце из золотой ваджры сияли пятицветные лучи света. Из озера вышел юноша, поднося царю шелковый шарф. Из ладоней его рук расцвели цветы, распускаясь в 10 направлениях. Проснувшись, царь рассказал супруге о своем сновидении. Она ответила, что сама увидела во сне, что в центре ее груди находится вращающийся, подобный шатру, радужный свет, и что супруг дает ей хрустальный сосуд. Из ее макушки струились лучи красного цвета, в то время как на своем плече она несла пятиконечную ваджру. Она держала кхатвангу, из которой стало появляться множество трезубцев. Затем она услышала, как некий голос говорит, что это будет происходить в течение многих эонов. Выслушав рассказ о ее сновидении, царь ответил, что они оба получили благоприятные указания, которые должны быть истолкованы святым ясновидящим. Затем собрание министров обошло вокруг озера, и 7 дев-нагинь, держащих в руках различные драгоценности, исполняющие желания, тотчас предстали пред царем. Названия драгоценностей, что они держали в своих руках, были Индранила, Кашала, Куштасукха, Парол Голваджом, Нараяна Баладхара, Баге Кадок и Мулагьен. Девы Нагини поднесли все 7 драгоценностей царю. Затем они объявили: «Кье, о могущественный владыка людей, царь Индрадева! Эти 7 изумительных драгоценностей, исполняющих желания, посланы тебе от нашего брата, как его дар. Наслаждайся ими и делай нам регулярные и своевременные подношения». Царь ответил: «Кье, о 7 прекрасных дев мира нагов, каковы имя вашего рода, каста и название вашей страны? Кто те спутники, которых вы ищете, и каково население вашей области? Пожалуйста, ответьте на мои вопросы и скажите мне честно, какие подношения понравились бы вам больше всех?» После его слов девы ответили: «Кье-кье, великий царь, видеть тебя наслаждение! Твои силы и ловкость равны силе и ловкости самого великого Брахмы, и ты прекрасен так же, как сыновья богов. Твои юности и дарования подобны юности и дарованиям бога богатства, Вайшраваны. Великолепие твоего присутствия несравнимо ни с чем. Мы принадлежим к роду нагов, и наше богатство и одаренность велики. Мы из царской касты, и нашими подданными являются 8 классов нагов. Имя нашего отца — царь Шираратна, макушечная драгоценность. Имя нашей матери — богиня Маричи, владычица света. Нас 7, и все мы являемся дочерьми царя, и наши спутники — сыновья Брахмы. В числе наших подданных — 1 000 000 женщин-нагинь, подношения, которые обрадуют нас, лекарства, зерно, драгоценности и сосуды с сокровищами». Услышав это, царь поднес им 5 видов объектов: лекарства, зерно, множество драгоценностей, хлеба, не требующие жатвы, и сосуды с сокровищами. Затем 7 дев вернулись в свои родные места. Исполняющие желания драгоценности, которые они поднесли царю, заботливо завернули в блестящую парчу. Затем драгоценности положили в повозку и перевезли в царство в сопровождении знамен и звуков труб и музыкальных инструментов. Великий царь также вернулся назад с супругой, министрами и свитой. После прибытия было устроено грандиозное чествование чудесных благих даров. Новости об их удачном походе распространились по всему царству. В знак почитания и хвалы драгоценности, исполняющие желания, почтительно поместили на вершину древка царских победоносных стягов. Сам царь совершал регулярные подношения драгоценностям, а его супруга ежедневно выполняла простирания и совершала обходы вокруг них. Однажды ночью, когда царь и царица занимались любовью, им явился великолепный ослепительно яркий оранжевый свет, который вскоре исчез. Царица видела, что он растворяется во лбу царя, тогда как он видел, что свет входит в горло царицы. 3 месяца спустя царица почувствовала легкое недомогание и поняла, что беременна. Однажды, когда царь спросил о здоровье супруги, они услышали приятные слова, исходящие из ее чрева. «Эмма, отец-царь, обладающий великой добротой, послушай, что скажет твое дитя. Блаженство! Блаженство! Я чувствую такое блаженство! Этот сосуд — тело моей матери, блаженный рай, дворец победителей. Этот нектар красной и белой бодхичитты, женской и мужской, блаженство мудрости и метода, солнца и луны. Это оболочка плаценты из белого шелка, блаженство великого тепла и ощущение легкости. Этот шестиконечный источник дхарм, чрево, блаженное место рождения всех победителей. Движение жизненного ветра праны в теле моей матери есть блаженное движение 26 тысяч жизненных энергий. Центральный канал и 5 главных узлов каналов — это блаженство чистых земель 5 семейств и 3 просветленных измерений. 3 стадии развития — блаженство выхода за пределы 5 путей и 10 стадий. Движение тела моей матери — блаженство песни и танца дакинь. Я — великая супруга Пандаравасини, блаженно проявляющаяся ради блага живых существ. Моя сущность исходит от отца Акшопхи, и пустотность освобождается из лотоса. Это блаженная каста принцессы, блаженство отцовской линии саморожденной ваджры, блаженство деятельности, вершащей благо других, блаженство органов, как 5 мудростей, блаженство собственной ясности постижения освобождения, как собственного присущего осознавания, и блаженство подношения счастья нагам. Все это теперь подносится обратно тебе, мой отец, обладающий великой добротой. От этих слов царя и царицу охватила радость. Через 10 месяцев, когда царица родила дитя, пространство над нею заполнилось богами и богинями, которые омыли девочку и спели благоприятные предзнаменовательные песни. В это время с небес пролился цветочный дождь. Наги сделали подношения, сопровождая их музыкой, песнями и танцами. Царь и министры устроили праздник. Рожая, царица испытывала блаженство, а дочь родилась в позе риши. И на ней были шелковые покровы. Новорожденное дитя сказала: «Алалахо, во дворце измерения неизменного блаженства я богиня украшения, проявление ясного света. Я завершила 10 уровней и 5 путей в чреве своей матери. Я пришла из великого, обширного пространства пустого блаженства. О, отец и мать, обладающие великой добротой, я с почтением кланяюсь вам и молюсь о том, чтобы отблагодарить вас за вашу доброту». Сказав так, она почтительно совершила простирание перед своими родителями. Царь и царица в восторге назвали ее Туштикара Деви, богиня, дарительница наслаждения. Также они назвали ее Пандаравасини, госпожа в белых покровах, так как она родилась, завернутая в шелк, и Киртипхадра, знаменитая, «Превосходная госпожа», поскольку слава о ее рождении распространилась повсеместно. Затем они пригласили святого мудреца, надеясь, что он укажет наиболее благоприятное имя, что он и сделал. Царь попросил его предсказать, будет ли его дочь царицей Чакравартином. Мудрец ответил: «Эта девочка является даки нечистой изначальной мудрости, владычицей великой радости. Она освободит все миры обычного существования. Как Пандаравасини, она мать всех Будд и их наследников. Положение царицы Чакравартина гораздо ниже ее положения. Она является незапятнанным воплощением высшей степени просветленного существа. Она – объект благоговейных подношений, поэтому не считайте ее той, кто держится за место в сансаре». Услышав такие слова, царь и все его подданные несказанно возрадовались. С этого времени и далее принцесса становилась все более прекрасной. Ее развитие даже за один день было столь стремительным, что другим для этого потребовался бы целый год. Когда ей исполнилось 11 лет, принцесса села у ног Будды Ратнашри, вступив на путь Дхармы. Будда Ратнашри сообщил ей, что она является супругой семейства Ваджры, женщиной, держательницей чистого осознавания, которая в течение 89 тысяч лет была полностью просветлена и неотделима от Будды безграничной жизни, Амитаюса. В соответствии с этим необыкновенным указанием, принцесса вступила на путь Дхармы. Отрекшись от сансары в месте, именуемой Наметотра, она развила ясновидение и чудесные способности, превосходящие всякое воображение. Она безгранично вращала колесо Дхармы для 16 тысяч удачливых учеников. Тем временем, в мире великого блаженства, полностью посвященный монах Дхармакара достиг просветления. Затем Будда безграничного света Амитабха и его обширное окружение, так же как безмерные чистые земли, определяемые как пять миров Самбхогакайи, подтвердили просветление богини Пандаравасини. Они признали ее той, кто в течение бесчисленных эонов, когда продолжительность жизни была безмерной, пребывала нераздельной защитником Будды Амитабхой, коронованная как его просветленная супруга-мудрость. Она приняла обет проявляться непостижимыми для ума способами, чтобы опустошить глубины сансары. Самайя. Так завершается вторая глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», которая называется также «Драгоценное ожерелье», рассказывающая об истории ее рождения дочерью царя Индрадевы и о достижении ею просветления.